Глава 6. Власть как средство поиска решений. Лика. Получаса мне как раз хватило, чтобы облачиться в подобающий случаю наряд. К сожалению, горничную я так и не нашла, а потому пришлось самостоятельно влезать во все эти церемониальные тряпки. И если бы не топя, я бы потратила на это дело куда больше времени. Да-да, моя дайкая решила таки хоть раз побыть полезной, но я до сих пор удивляюсь, как она своими когтями мне все платье на тонкие ленточки не нарезала. Короче, облачалась я быстро и крайне весело. Для топки, разумеется, мне тут ничего забавным не казалось. Хотя, возможно, я снова смотрю на происходящее несколько предвзято. Итак, к назначенному сроку я была полностью готова. Причем выглядела именно так, как и следовало для создания должного впечатления. Молодо, невинно и крайне доверчиво. Этакий тепличный цветочек, впервые оказавшийся в открытом грунте. «Да, какой ты сорняк на самом деле, они еще не знают. Пожалеть их, что ли?» Задумчиво протянула топя, ехидно косясь в мою сторону. «Может, хватит?» Вслух поинтересовалась я, особо не надеясь на понимание с ее стороны. «И как только можно быть такой ехидной злюкой? Что хватит? Развлекаться за твой счет? Ну, так не давай повода!» Откликнулась топя и вновь свернулась клубочком на кровати. Я невольно залюбовалась ею. Не знаю, как там смотрят на нее остальные, но лично мне кажется, что она великолепна, особенно ее крылья. Да, часто именно из-за них я просыпаюсь и злюсь на свою дайкаю, из-за обилия пуха на покрывалах и постельном белье, но все-таки признаю ее уникальность и красоту. Каким бы уродом ее ни считали некоторые консерванты, мне она кажется божественно прекрасной. Но вслух я этого никогда не скажу. Зазнается еще. Кстати, Лик, постарайся поменьше думать в их обществе. Многие из них довольно восприимчивы к информационным потокам, а потому, если хочешь их обмануть, сама верь в то, что говоришь. Совет? Она дала мне самый настоящий совет? Ох, что-то определенно перевернулось в мире, раз моя дайкая решила поделиться информацией. Вот именно об этом я и говорю. Постарайся обходиться без внутреннего ехидства. Это Блей молод и доверчив. Остальные подобными недостатками не страдают. Ну, спасибо, что предупредила. И почему только она раньше не могла об этом сообщить? До того, как я приняла это предложение. Кстати, тебе пора. Как-то равнодушно бросила моя дракоша и спрятала голову под крыло, словно говоря, разговор окончен. Вот интересно, все дайкаи такие вежливые? Или это мне такая особенная попалась? Безуспешно пытаясь побороть внутреннее раздражение, я направилась к двери. Разумеется, топя не ошиблась. Меня ждали. Неловко улыбнувшись Блейкаю, я приняла его руку и позволила ему самому прокладывать путь по коридорам. В конце концов, я здесь впервые. Тем более, иногда просто хочется, чтобы хоть кто-то вел тебя по жизни, пусть даже в такой малости. До места назначения мы добрались сравнительно быстро, что было удивительно, ибо домик на поверку оказался большим и вместительным. Честно скажу, вчера в ночных сумерках он выглядел намного меньше. Вот и гадай после этого, то ли у них такая архитектура, то ли мне вчера от усталости уже что-то мерещиться стало. Ладно, боги с этим домом. Сейчас меня куда больше волнуют личности, которые ждут меня по ту сторону этой великолепной двери. Кстати, дверь действительно очень даже симпатичная. Высокая, выполненная из дерева черной породы, природный рисунок которого чуть оттенили серебряной краской. Вот только долго топтаться перед этим шедевром столярного мастерства мне не дали. Блейкай вежливо провел меня внутрь. «Ох, как мне все это не нравится!» Они сидели вдоль стен на небольшом возвышении, из-за чего казалось, что я находилась в каком-то древнем амфитеатре в качестве главной достопримечательности и развлекательной программы в одном лице. Миленько, хотя мой дядя предпочитал работать более тонко. Впрочем, и этот метод оказался довольно-таки действенным. По крайней мере, чувствовала я себя крайне неуютно, и, будь я воспитана чуть иначе, предпочла бы как можно быстрее покинуть сие благословенное место. Однако, когда мне мешало какое-то там внутреннее неудобство? Вот-вот, никогда. «Доброе утро!» — робко улыбнулась я, осторожно рассматривая присутствующих. Напротив меня сидела величественная женщина. Выглядела она довольно молодо, но манера держаться выдавала ее истинный возраст. Хотя кто их зардов знает? Может, для них и пара столетий детский сад? Итак, женщина. Она была высокой, крепкой и довольно-таки невзрачной. Странно, мне казалось, что в совет входят только самые-самые, а она терялась на фоне остальных. Неброская внешность, тусклые темные волосы и невыразительные кари-зеленые глаза плюс недовольный вид. В общем, далеко не красавица. Но, судя по всему, именно она всем этим балаганом и заправляет. Занятненько. «Мы приветствуем тебя, дитя королевской крови!» Наконец произнесла именно та Зардия, которой я уделила больше всего внимания. «О как! Не королева, только носитель крови! Мило! Нет, мне правда начинают нравиться эти ребята! По наглости они явно превзошли даже моего дядю, признанного авторитета в данной области. Но пока не место и не время демонстрировать свой фамильный норов. И так вчера прокололась по полной, а потому сыграть роль деревенской дурочки не выйдет. Но почему бы и не попытаться, так? Особенно, когда зрители так сильно желают увидеть тебя именно в этом образе. Не разочаровывать же их, верно? «Может, ты представишься, дитя?» Все с той же легкой насмешкой произнесла Зардия. «Так добрая тетушка могла бы журить непослушного ребенка. И что они все привязались к этому амплуа? Неужели другой роли нет?» «Малика Лизард», — без малейшего промедления ответила я. «Разумеется, по правилам этикета должна была представляться не я, а они. Но спустим им и это. Если хочу здесь выжить, то необходимо на время отбросить привычки наследной принцессы и примерить на себя роль никому не выгодной королевы. И чем бесполезнее и глупее я сейчас покажусь, тем дольше проживу». «Что ж, я от всего совета старших рада приветствовать тебя на землях Зардов. Позволь представиться. Базилика Амизард, председатель совета. Тебе предстоит общаться преимущественно со мной. Также держать связь с присутствующими тут ты можешь через Блейкая. Его, я думаю, ты уже знаешь. С остальными сможешь познакомиться по ходу дела. А пока позволь задать тебе несколько вопросов». «Разумеется», — поспешила ответить я. Со стороны это, наверное, выглядело заискиванием, но на самом деле я была уже на грани. Мышцы лица сводила глупая, никому не нужная улыбка. Все чувства были обострены до предела, да и чужое внимание к моей персоне раздражало. Но приходилось терпеть. Пока мне просто нечего им противопоставить. Потом? Пока не знаю, но смею надеяться, что здесь все не так плохо, как кажется на первый взгляд. «Как давно ты узнала о том, кем являешься?» «В начале лета. Когда со мной связалась Тупи, моя Дайкая», — не стала отпираться я. «Почему сразу не явилась к нам?» Сейчас она смотрела на меня сурово, словно ее действительно беспокоило мое промедление. Боги, как же неприятно находиться под перекрестным огнем их взглядов. И почему я пришла сюда одна? Неужели мне бы не составили компанию, если бы я попросила? Составили бы, разумеется. Но упрямство, помноженное на родовую гордость, — это уже диагноз. «Я оказалась связана договором со специальной школой для темных, организованной на светлых землях, и не могла ее покинуть». «Что же подвигло тебя сделать это сейчас?» Вполне ожидаемо поинтересовалась моя собеседница. «А она не упускает возможности вытащить из меня как можно больше информации». Если бы она не была столь неприятна, я бы ее зауважала. «Ничто. Я все еще связана договором со школой. и сюда прибыла только потому, что меня об этом попросил директор». «И о чем же просил тебя этот ваш директор?» Базилика заинтересованно подалась вперед. Кажется, ее и правда заинтриговало происходящее. «Что ж, не будем обманывать ее ожидания и расскажем все как есть». «Он просит вас предоставить убежище всем детям и преподавателям, а также выделить место для проведения занятий». «То есть вмешаться в войну, которая не является нашей?» Обманчиво мягко улыбнулась она. «Если честно, меня этот фарс уже начал забавлять. Интересно, она вообще отслеживает, что говорит? Или думает, что раз королева еще девчонка, то не заметит всех этих полунамеков и недомолвок? Почему не ваша? Разве угроза жизни потенциальной королевы не делает ее автоматически и вашей?» Наивно хлопая глазками, поинтересовалась я. Как к происходящему относились остальные члены совета, не знаю. Но лично меня уже откровенно стало пробивать на смех, а потому на губах время от времени против воли появлялась совсем неподходящая образу нервная усмешка. Базилика чуть сбилась. Кажется, она мне отказывала даже в простейшей логике. Неужели они тут так предвзято относятся к молодости? Подумаешь, мне 17. Лично я считаю этот недостаток не столь уж существенным. Они бы с мою пожили рядом с Джуном и Расом и, думаю, пересмотрели бы свое отношение ко многому. При таких интересных и всесторонне развитых близких родственниках год за три идет. Хорошо. Возможно, эта война и наша. Спустя некоторое время согласилась со мной Базилика. Но с чего ты взяла, что мы примем у себя чужаков? Ведь среди них есть и светлые, так? Не думаю, что прятать у себя потенциальных врагов – хорошая идея. Ты еще молода и не знаешь, на что способны эти святоши. Ох, даже более того, не желаю знать. Хватает и тех ужасов, которые мне раскрылись за последние месяцы. И так мой мир уже трижды успел перевернуться. Еще одного раза я могу и не пережить. Возможно, это будет слабостью с моей стороны, но есть вещи, касаться которых я пока не хочу. Ни при каких условиях. Возможно, вы правы. Но в данном случае я хочу принять решение сама. И пусть оно будет ошибочным и неверным. Для меня сейчас самое важное – оказать помощь людям, которые в свое время, не задумываясь, помогли мне. Ты еще так наивна, дитя. И как тебя с такими иллюзиями мы можем допустить до управления государством? Базилика сокрушенно покачала головой. Краем глаза я заметила, как остальные члены совета согласно кивают. Да, прокололась. Серьезно так прокололась. Но и из этого можно попытаться извлечь свою выгоду. Возможно, и наивно, не стала спорить я. Но мне говорили, что возраст, как и опыт, дело наживное. Пусть сегодня я не могу управлять государством, так я и не рвусь, ибо мои ошибки в таком случае действительно могут оказаться фатальными. Но, может, тогда проверить мои способности в чуть меньших масштабах? В меньших масштабах? Предлагаешь передать тебе в управление какую-нибудь область? Так у нас все взаимосвязано, и небольшая ошибка в одном месте сразу же аукнется куда более значимыми последствиями в другом. Хмуро произнесла Базилика, но я уже поняла, что эта идея ее заинтересовала. Еще бы! Стоит мне хоть раз совершить серьезный просчет, и от власти меня отстранят очень-очень надолго. Возможно, даже навсегда. Да, Лик, ты сама себя загоняешь в ловушку и радуешься, как малый ребенок, что зарды идут у тебя на поводу. Боюсь, в такой ситуации именно им и пристало радоваться, а не тебе. Базилика, позвольте предложить оптимальный для всех выход. Я удивленно посмотрела на Блея. Вот уж от кого я не ждала никакой поддержки, так это от него. Неужели решили разыграть это действо на две роли? Вероятно, но как-то не верится. Нет, этот поворот спонтанен. Такое удивление невозможно разыграть, только прочувствовать. А Базилика сейчас на самом деле удивлена, и не сказать, что приятно. у тебя есть предложение? Что ж, думаю, совет не будет возражать, если я дам тебе слово. Мы слушаем тебя, Сапфир». «Вы сами сказали, что все области у нас связаны воедино, а потому я предлагаю совместить обе просьбы нашей будущей королевы в одну». «Поясни». Теперь базилика выглядела куда заинтересованнее. «Я предлагаю отдать ей Академию. Все равно ни у кого из нас не хватает времени полноценно отслеживать все, что происходит в ее стенах. А так Малика и опыта в управлении наберется и своим друзьям предоставит все необходимые условия». Я затаила дыхание. О таком подарке судьбы я и мечтать не смела. Всю Академию мне? Вот это подарок! «Академию, говоришь? А это действительно выход!» И базилика благодарно улыбнулась моему провожатому. «Нам и правда в последнее время все сложнее совмещать государственные дела и управление Академией. Она отнимает все больше времени и сил». «Да, подарок. Вот только подарок этот кажется с двойным дном. Ох, чувствую, не все у них гладко с этим учебным заведением, поэтому и норовят его спихнуть на плечи неопытной девчонки. Ведь если провалюсь, об этом тут же станет известно по всей стране, и что-то я сомневаюсь, что потом мне доверят управление хоть чем-то больше собственного дома. Но тут уж ничего не поделать. Если сама дура, то приходится нести этот груз до конца». «Хорошо, я согласна». «Но ты понимаешь, что если ты ошибешься, то доверия тебе уже не будет?» «Понимаю, и я постараюсь оправдать все ваши самые смелые ожидания». Я привычно выжала из себя улыбку. «Мы тоже на это надеемся, дитя». И это прозвучало столь многозначно, что на миг мне стало не по себе. Неужели я все-таки ошиблась? Здесь? Сейчас? «В таком случае коронацию мы проведем после завершения этого испытания. Думаю, полугодия тебе хватит, чтобы показать все, на что ты способна». «Я буду стараться», — механически откликнулась я, почему-то чувствуя, что меня взяли в кольцо. «Окончательно. Теперь не отвертеться, а если учесть указанный срок...» «Ох, кажется, зря я ввязалась во все это. Уж то-что, а вывернуть наизнанку все мои действия они смогут. Тут даже сомневаться не надо. Но об этом я подумаю позже, а пока тихо порадую своей удаче. Пусть она сейчас и кажется больше похожей на поражение, но кое-каких результатов я все-таки достигла. Программа минимум выполнена. Я здесь. У меня есть разрешение на перенос школы в эти земли, и я все еще жива. И это ли не повод для гордости? Вот только что на это мое самоуправство скажет Спир, а?»